Сцена четвертая. На берегу реки. Эмото встретил меня вопросом: «Ну, как тебе Киото?» «Замечательно». «Где был?» «В Оросияму съездил, посмотрел Киёмидзу». «А Митарай куда подевался?» «Не знаю, мы в электричке расстались, бросил меня». Эмото посмотрел на меня с сочувствием. «Мы стали готовить на ужин темпура, и в это время на пороге появился Митарай». Взглянув на его отсутствующее лицо, я подумал, что так, наверное, должны выглядеть лунатики. Втроем мы уселись за скромный ужин. Только тут я заметил, что на Митарае пиджак его друга. «Может, снимешь пиджак?» — обратился я к нему. «Чего ты в нем сидишь? Не жарко?» Митарай будто не услышал моих слов. Он сидел, не двигаясь, и рассеянно глядел на какую-то точку на стене. «Да сними ты пиджак!» — повторил я на этот раз громче. Мой друг медленно поднялся со стула и через несколько минут вернулся. Я посмотрел на него. Он был в пиджаке, только теперь в своем собственном. Темпура удалась на славу. Эмото действительно был первоклассным поваром. Однако Митарай, кажется, даже не понял, что он ел. «Завтра воскресенье», — проговорил Эмото, обращаясь к приятелю. «У меня выходной. Я хотел свозить Кадзуми в Ракухоку. Как вам идея?» Я, конечно, обрадовался, но вида не подал. «Кадзуми рассказал мне, ты все думаешь, уже голову, наверное, сломал», — продолжал Эмото. «Почему бы тебе тоже не прокатиться, если, конечно, других планов нет?» Митарай послушно кивнул. «Хорошо, только я на заднем сиденье. Посижу, помолчу». Пока мы ехали в Охару, северный пригород Киото, где расположен храм Сандзэньин, Митарай, как и обещал, не проронил ни слова. С каменной беспристрастностью он восседал на заднем сиденье, словно Будда. В Охаре пообедали. Эмото приправлял каждое блюдо остроумными профессиональными комментариями, но Митарай по-прежнему оставался ко всему безразличен. Мы с Эмото замечательно поладили. Хороший он парень. Показал нам университет Досися, университет Киото, замок Нидзё, храм Хэйян, императорский дворец и киногород Удзумаса. Мы объехали с ним почти весь Киото. В Каварамате, как мы не отказывались, точнее, отказывался только я один. Эмото еще и суси нас накормил, а потом угостил кофе в уютной кофейне, где играла классическая музыка. Это был замечательный день. Воскресенье, 8 апреля. Единственное, что в своем расследовании мы не продвинулись ни на йоту. Проснувшись на следующее утро, я не застал в квартире ни Митарай, его постель уже была холодная, ни Эмото. Проголодавшись, я вышел на улицу, перекусил в кафе и, переходя от одной книжной лавки к другой, миновал станцию, перешел мост, перекинутый через какую-то речушку, и оказался в спортивном городке, в центре которого красовалась бейсбольная площадка. Мимо, переговариваясь между собой, пробежали джоггеры в тренировочной форме. Я вернулся мыслями к делу, которое мы расследовали. После того, как Митарай от меня отделился, мы не сделали ни шагу вперед. Но дело это никогда не выходило у меня из головы. Дело семьи Умэдзава имело какую-то магическую силу. В посвященной ему книге я прочитал про человека, который потратил все свои сбережения на расследование убийств. Другой на этой почве свихнулся. Одержимый женщиной-призраком, он покончил с собой, прыгнув с утеса в Японское море. И я могу понять настроение людей, горевших желанием хотя бы одним глазом взглянуть на фантом, называемый Азот. Я не заметил, как снова оказался у станции, только на этот раз подошел к ней не с фасада, а с тыла. Окрестности Нисикёгаку я исходил вдоль и поперек. Настала очередь Сидзё Каварамати. Мне понравилось кафе с классической музыкой, куда мы заходили накануне. Плюс там рядом Марудзен, где я хотел поискать американский иллюстрированный альманах. Марудзен – крупнейшая в Японии сеть магазинов, торгующих книгами и пищебумажными принадлежностями. Присев на лавочку на платформе на станции Нисикёгаку, я стал дожидаться электрички в Каварамате. До часа пик было еще далеко. Я поглядел вокруг и увидел всего одну старушку, устроившуюся на освещенной солнцем скамье. Загудели рельсы, я поднял голову в надежде, что подходит моя электричка, однако увидел на приближающемся головном вагоне красные иероглифы «Экспресс». Поезд пролетел, закручивая порывы ветра. состоявшей на солнце лавочке, сорвалась кем-то оставленная газета и перелетела в тень, где сидел я. В эту минуту перед моими глазами неожиданно возник пейзаж, открывшийся перед нами в той Асатотё, куда мы с Митарай приехали на автобусе. Насыпь вдоль реки, пустыри, валяющиеся тут и там старые шины. Эта неприглядная картина ассоциировалась у меня с дочерью Тамио Ясукавы, ее классическим токийским диалектом. Чем сейчас занимается Митарай? Впрочем, что бы он ни делал, остается вопрос, как вести дальше расследование, не поговорив с ней. Я вскочил с лавки и перешел по лестнице на противоположную платформу. Теперь мне нужна была электричка до Камисиндзё. Когда я сошел с поезда, часы на платформе показывали начало пятого. Сначала я думал пересесть на автобус, но в конце концов решил прогуляться по незнакомому месту пешком. В Камисиндзё признаки оживления можно было наблюдать только на прилегающих к станции улочках. Но стоило отойти немного в сторону, как жизнь сразу замирала. По пути попадались закусочные, где прямо на улице готовили пельмени с вареным осьминогом и лепешки окономияки с самой разной начинкой. Мне вспомнилась Осака, где эта еда считается фирменным блюдом. До знакомого места пришлось идти прилично. Наконец, вдалеке снова показался мост через Йодогаву. А вот и автобусный круг, а за ним ловчонка со сладостями. Уверенности, что дочь Тамио Ясукавы захочет со мной говорить, у меня не было, и все же я надеялся, что у нее сохранился хотя бы небольшой интерес к делу семьи Умадзава. Все-таки ее отец имел к нему некоторые отношения. А если рассказать ей о записках Бунзиро Такэгоси, она обязательно должна откликнуться на мою просьбу. Такой у меня был расчет. Во-первых, я не полицейский. Во-вторых, для оправдания непрошенного визита можно попытаться схитрить, сказать, что я давний друг дочери Бунзиро, и поэтому у меня была возможность прочитать записки ее отца. Не будет ничего страшного, если я назову имя Такэгоси. Дочь Ясукавы говорила, что из-за отца ей порядком досталось, так что она имеет право знать содержание записок Такэгоси. Я хотел заполучить хоть какой-то ключ, любой намек на то, что Хэйкити Умадзава остался жив. И еще очень интересно, как Тамио Ясукава жил после гибели практически всей семьи Умадзава. А вдруг между ними Хэйкити была какая-то связь? На этот раз белья на галерее никто не сушил. Я постучал, дверь отворилась. Увидев меня, женщина помрачнела. «Вот», — заторопился я изо всех сил, стараясь протолкнуть в дверную щель несколько слов. «Сегодня я один. У меня есть информация по этому делу, о которой еще никто не знает. Мы узнали о ней случайно, и я хочу вам рассказать». Вид у меня, наверное, был такой серьезный, что дочь Ясукавы неожиданно улыбнулась и сделала шаг мне навстречу. «Мне надо посмотреть, чем ребенок на улице занимается. Пойдемте к реке», — предложила она. Второй ребенок, совсем маленький, сидел у нее за спиной. «Мы всегда здесь гуляем», — сказала она, поднимаясь по насыпи, которая сдерживала ее дугаву в берегах во время разливов. С насыпи открывался вид на широкое речное русло. Дочь Ясукавы обвела его взглядом, но старшего отпрыска нигде видно не было. Она замедлила шаг, и я стал торопливо излагать то, что мы узнали от Бунзиро Такэгоси. Ожидания мои не оправдались. Мой рассказ особого интереса не вызвал. Она слушала меня молча, и когда я кончил, заговорила. «Я выросла в Токио. Мы жили в районе Камата у станции Хасанума. Камата от нас следующая остановка по линии Икэгами. Мама всегда ходила туда пешком, чтобы не платить за электричку». Дочь Ясукавы улыбнулась. Улыбка показалась мне горькой. «Что касается отца, это же давно было. До войны. Я тогда еще не родилась и мало что знаю. Поможет ли это вам? Отца после трагедии с Умадзава забрали в армию. На войне его ранили, повредили правую руку. Когда он вернулся, они с мамой поженились. Отец был добрый, ласковый, но со временем все изменилось и кончилось тем, что ему пришлось жить на пособие. Он был игрок, каждый день пропадал в Омаре на лодочных гонках или на ипподроме Вои. Денег стало не хватать, маме пришлось работать. Постепенно ей все надоело, она не могла больше терпеть. Эту жизнь в 20-метровой комнате, побои. Отец, выпив, стал поднимать на нее руку. Потом у него с головой начались проблемы. Начал выдумывать, что видел людей, которых уже давно не было на свете. Я напрягся. Кого он видел? Кто были эти люди? Не упоминал ли он Хэйкити Умадзаву? Да, я слышала от него эту фамилию, но мне кажется, он просто хотел, чтобы ему дали денег. К тому же он много пил. А может, еще и морфий употреблял. Так что ему что угодно могло померещиться. Однако нельзя совсем исключать, что ваш отец действительно видел Хейкити Умэдзаву. Значит, тот остался жив. А если так, в этом запутанном деле многое становится ясным. Возбужденно проговорил я. Становится понятно то, о чем мы много говорили с Митарай. Почему у трупа Хейкити не было бороды? Почему Кадзуэ, заманив в ловушку Бунзиро Такегоси, была убита? И то, что кроме Хейкити больше ни у кого не было мотива убивать девушек. Но мое воодушевление не произвело большого впечатления на дочь Ясукавы. Ребенок у нее за спиной все время беспокойно возился. Ветер с реки играл ее волосами, выбившимися из уложенного на затылке пучка и падавшими на лоб и щеки. «А ваш отец говорил что-нибудь об Азот? Что он ее видел, например?» «Вроде что-то слышала, но ведь я тогда маленькой была. Вот про Хейкити Умэдзаву я от него слышала не так давно, однако мне все это было неинтересно. Не мое дело. Мне это имя неприятно. Добрых воспоминаний у меня с ним не связано. Как только о деле Умэдзава заговорили, к отцу повалили разные странные люди. Как-то раз прихожу из школы, а у нас дома сидит совершенно незнакомый человек. Ждет, когда отец вернется. В квартире всего одна комната, повернуться негде. А гость все сидит и глазеет. Невыносимо. Я до сих пор помню этот момент. Вот почему мы в Киото переехали. Да уж, досталось вам, конечно. Я не знал. Извините за беспокойство, пожалуйста. Ну что вы, за что тут извиняться? Это вы меня извините, что я вас так приняла вчера. А что ваша мама? Они с отцом развелись. Для него это был такой удар. Мама хотела забрать меня, но он не отпустил. Я его жалела и решила остаться с ним. Отец был очень добрый, ни разу меня пальцем не тронул. Я очень жалела, что ему пришлось оставить любимую работу. Жизнь у нас была не приведи Господь, но тогда все так жили, а некоторые семьи еще хуже. А у отца были близкие друзья? На бегах и в пивных он столько знакомых завел, но близкий друг у него только один – Сюсай Йосида. Отец не просто считал его другом, он его по-настоящему почитал. Что за человек этот Йосида? Он специалист в китайской астрологии, предсказывает судьбу. Лет на 10 моложе отца. Они познакомились в Токио в каком-то баре. В Токио? Да. Значит, отец интересовался гаданием? Как сказать? Не думаю. В Йосиде отца привлекало его хобби – изготовление кукол. Кукол? Ну да, они на этом и сошлись. А когда Йосида-сан почему-то перебрался в Киото, отец последовал за ним. Итак, появился еще один человек, на которого стоит обратить внимание. Сюсай Йосида. С полицией вы об этом говорили? С полицией? Нет. С полицией об отце я не беседовала ни разу. То есть полиции о Йосиде ничего не известно? А частным детективам? Им вы не говорили? Я с этими людьми дела не имею. Вы первый. Мы шли рядом по берегу реки. В лучах солнца, быстро клонившегося к западу, я мог видеть лишь контур лица женщины, по которому прочитать выражение самого лица было невозможно. Я понял, что разговор надо заканчивать. Мне хотелось бы знать ваше мнение. Последний вопрос. Хейкити Умэдзава действительно умер? Как вы думаете? И была ли создана Азот? Что думал об этом ваш отец? Даже не знаю, что вам ответить. Мне совсем не хочется об этом думать. А отец? Что ж, отец, когда он пил, смотреть на него было тяжко. Что он мог думать? Я уже говорила, мне кажется, это все пьяные бредни, и принимать их всерьез? Вы бы меня поняли, если бы видели отца в то время. Почему бы вам не поговорить об этом с Йосида-сан? Ему отец полностью доверял и мог рассказать все. Йосида... Как его имя? Сюсай его зовут. А где он живет? Точного адреса и телефона я не знаю. Я видел это его всего один раз. Отец говорил, что он живет в северном районе, недалеко от гаража Карасума. Это место вам любой покажет. В самом конце улицы Карасума. Попрощавшись с дочерью Ясукавы, я прошел немного по насыпи и спустился к реке. Обернулся назад и увидел, как женщина, покачивая младенца, растворялась в сумерках. Она ни разу не оглянулась. Я решил попробовать пройти через заросли тростника, облюбовавшего себе русло реки. Подойдя ближе, убедился, что тростник здесь рос гораздо выше, чем я предполагал. Верхушки двухметровых стеблей раскачивались у меня над головой. Узкая протоптанная кем-то тропинка углублялась в заросли, будто в туннель. Земля под ногами становилась топкой. Пахло сухим тростником. Я неожиданно оказался у самой кромки воды, ласково набегавшей на затверделую черную почву у меня под ногами. Слева вдалеке темнели в сумеречном свете очертания металлического моста, на котором поблескивали фары проезжавших автомобилей. Я был погружен в мысли, думал о том, что теперь у меня в руках важный ключ, о котором не знают ни полиция, ни Митарай. Сёсай Йосида. О чем говорил с ним Тамио Ясукава? Не было ли в их разговоре доказательств того, что Хайкити Умэдзава, скорее всего, не умер? Такую возможность никто отрицать не может. Дочь Ясукавы упорно пыталась меня убедить, что упоминание ее отцом о Хайкити – это пьяный бред. Но у меня не было сомнений. Тамио считал, что Хайкити остался жив. Вряд ли это пьяные бредни. Я взглянул на часы. 7:55. Сегодня понедельник, 9 апреля. То есть, можно сказать, день прошел. В четверг – крайний срок. Осталось всего 3 дня. Прохлаждаться времени нет. В пятницу Бунзиро Такегоси будет опозорен, не побоюсь этого слова, на всю страну. Продираясь сквозь тростниковые джунгли, я ускорил ход. Дождавшись автобуса, доехал до Камисиндзё, где сел на электричку. Сошел на конечной станции Сидзё Каварамати, а оттуда опять на автобус до гаража Карасума. Как потом выяснилось, я выбрал не лучший маршрут и потерял много времени на пересадках. В результате добрался до Карасума, когда было уже почти 10. Спросить, где живет Йосида, было не у кого. Вокруг ни души. Я прошелся вокруг гаража вдоль сложенной из блоков стены, отгораживавшей его от остального мира, но таблички с именем нужного мне человека так и не увидел. Делать нечего. Я вышел на широкую улицу и отыскал полицейскую будку. Наконец я стоял перед воротами дома, где жил Йосида. Но было уже совсем темно, и жильцы, похоже, уже спали. Номера телефона я не знал, так что ничего не оставалось, как отложить визит до завтра. Вообще-то я не ставил перед собой цель обязательно добраться до Йосиды именно тем вечером. Я особенно не рассчитывал, что он будет бодрствовать в такое время. Сегодня достаточно того, что я нашел, где он живет. А вот завтра утром первым делом сюда. Приеду пораньше, и вряд ли мы с Йосидой разменемся, даже если он соберется куда-то. Успев на последний автобус и последнюю электричку, я вернулся в Нисикёгаку. Митарай и Омота уже спали. Митарай разложил для меня постель. И хотя он сделал это больше заботясь о себе, чтобы я не шебуршал рядом с ним постельным бельем посреди ночи, чем из сочувствия ко мне, я все равно был ему благодарен. Стараясь не издавать лишних звуков, я юркнул под одеяло.